Случилось вот что. Однажды я почувствовал себя стариком. Я еще не старый, по крайней мере, я так думаю, и все-таки почувствовал себя таковым. Мне словно кто-то сообщил прямо в подсознании, что в тот день, в ту минуту я преодолел границу, за которой прошлое становится важнее будущего, становится более значимым, более емким. Я попытался отогнать от себя эту мысль, но у подсознательного есть два важных свойства. Оно упрямо и недоступно. Стало быть, побеждает почти всегда оно. Как результат, меня переполнили воспоминания. А память, как правило, невыносима, особенно в отношении невест. Основная проблема заключается в последних 5 невестах в моей жизни. В прошлом у меня были и другие, но последние 5 на них не похожи. Это цифровые невесты. Мы сделали много фотографий вдвоем, в отпуске и дома, а также несколько очень смелых фотографий в разобранных постелях. Цифровые невесты отличаются от нецифровых тем, что фотографировать очень просто, и снимков можно сделать сколько душе угодно, но хуже всего то, что они остаются в твоих компьютерах, мобильных телефонах, в планшетах. Нажимая кнопку «вкл», любого из них я знаю, что найду там фотографии моих экс-невест. 5 моих невест являются бывшими главным образом потому, что вошли в мою жизнь в хронологическом порядке не одновременно, нет. Теперь, когда я об этом думаю, некоторая одновременность все-таки была, пересечение дат и ситуаций, но она продолжалась недолго, и последствия ее были печальны. Собственно, как раз поэтому некоторые стали бывшими. Да, все они систематизированы в том же хронологическом порядке, по крайней мере, в моем компьютере. Все остальные невесты моей юности запечатлены на немногих фотографиях 10×15, напечатанных фотографом на углу, и единственная попытка вычеркнуть этих невест из памяти в порыве злости, тоски, боли состояла в том, что я рвал их снимки. Теперь есть фотошоп. Все фотографии в твоем компьютере, но ты знаешь, что можешь манипулировать ими, и можешь даже, если захочешь, вернуться к оригинальному фото, если раскаялся в манипуляции. Как следствие, ты можешь регулировать память по собственному желанию, можешь даже придумать ее. Я однажды попробовал. Взял из Фейсбука фотографии девушки, которая мне очень нравится и которая не подозревает о моем существовании, в смысле знать-то знает, но как бы и нет, и добавил их к моим фотографиям, где я в горах или делаю рождественские покупки на премьере фильма на вечеринке у Дори. Фейсбук. Организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации. В результате кажется, что у нас был роман. Было что-то общее, о чем осталось воспоминание. Память искусственная, но она существует, только вот вызывает странную, даже болезненную тоску. А также унизительный стыд за содеянное. Обман не доставляет никакого удовольствия, нужно признаться в этом. Обман имеет какую-то ценность только если ты можешь обманывать других. Но поскольку трудно показывать фотографии этой девушки вместе со мной и объяснять, что она была там, где, как известно, не была, убедить Дори, что она была у нее дома, например, я их все удалил. Остаются последние 5 невест. Придуманная память ничего не стоит, но настоящая память в конечном счете причиняет много боли. Все мне говорят: «Зато у тебя было 5 невест, неплохо». «Да», — отвечаю я, — «но лишь потому, что ни одна из них не хотела быть со мной. Мне бы хватило одной, первой. Их было 5, потому что первая захотела стать бывшей, и то же самое вторая, и третья, и четвертая, и потом 5-я, у которой тоже быстро появилось желание стать бывшей, а за ней никого не последовало. Не помню, кто первым сказал «баста», я, либо все потенциальные невесты. Я говорю, что «баста» сказал я, так лучше, но правда в том, что в один прекрасный день, в один прекрасный час я стал стариком. Жизнь, которую я теперь вижу на фотографиях, так близка, что мне кажется, там я, хотя это уже не я. Она напоминает мне, что я был жив до недавнего времени, и постоянно напоминает о рубеже старости, который я недавно пересек. Вот почему я решил воспользоваться фотошопом, но на сей раз намерения были мои жестоки. беспощадно уничтожить, стереть каждую из пяти невест с фотографией, как следствие, из памяти. Закончив эту операцию, я быстро пролистал фотографии на компьютере и при этом обнаружил вот что. Первое. Я понял, что был счастлив в одиночку во многих местах на земле, во многих постелях и во многих отпусках. Это производит странный эффект при просмотре отфотошопленных фотографий. Второе. Раз за разом я повторялся. Скукотища, и сделал кучу одинаковых фото, в особенности эротических. Я возвращался в те же места и делал те же фотографии с разными невестами. Тоскливое зрелище. Вообще-то я обнаружил и третье. Третье заключалось в том, что хоть я и был теперь один, на этих фотографиях у меня счастливое и молодое лицо, настолько счастливое и молодое, что невозможно поверить, что я одинок, только если я не придурок. Невольно вспоминалась причина столь счастливого выражения лица, память услужливо ее подсказывала. Даже если я и стер неугодное тело фотошопом, тело неизменно возвращалось в форме воспоминания. У фотошопа ничего не вышло, я считаю. Даже если я стер невест, они оставались в той же позе, в которой были сняты, потому что их возвращала ностальгия. И тут меня осенило. Я понял, что решение было ошибочным. Я вернул пять невест на место, вернулся к оригиналу фотографий и принялся работать над собой. Убрал с каждой фотографии себя. После того, как остались только они, я сделал два открытия. Они были одиноки, и они действительно были в схожих ситуациях. На самом деле я сделал три открытия. У всех пяти были немного грустные, не слишком довольные лица. Если убрать мое счастье, которое грешило против истины, выражение их лиц часто неосознанно, но иногда и осознанно сообщало. «Не могу сказать, что я рада». Точнее, что я делаю здесь с этим типом, так будет точно. Если посмотреть на фотографии, посмотреть им в глаза, это была не невеста, которая думала «я здесь с моим мужчиной», а невеста, которая спрашивала себя «что я делаю здесь с этим типом?». В любом случае, хотя они этого и не узнают, я, стирая себя с помощью фотошопа, сделал доброе дело. Я стер память о себе, поскольку меня с ними уже ничего не связывает. Я выполнил желание, читаемое в глазах пяти девушек на разных фотографиях, порой похожих. Они хотели бы, чтобы я исчез. И я действительно исчез. Сначала из их жизни, потом из каждого отдельного незабываемого момента. Если бы я мог, я бы показал им эти фотографии, всем пяти, они были бы довольны. Но я совершенно не представляю себе, где их найти. А причину, почему они исчезли, слава богу, если все будет хорошо, я скоро забуду.